Глава 34. Разбудило меня ощущение чего-то присутствия. Не враждебное, нет, скорее любопытствующее. И какое-то виноватое. Я открыла глаза, а взгляд тут же уткнулся в соседнюю подушку, еще хранящую след от головы вулкана. Вулкана! В этот момент я все вспомнила и зарделась от стыда и смущения. Очарование ночи схлынуло, на смену ему пришло чувство неловкости и следа. Вот как понимать сейчас его отсутствие? Я рассеянно провела рукой по простыне рядом. Еще хранит тепло его тело. Прикосновение к отголоску драконьего пламени всполошило целый калейдоскоп неприличных, но таких магнетически притягательных картинок воспоминаний, что, ощутив прилив щекочущей, бурлящей магии, самым бесстыдным образом приливающей к некоторым частям тела, я поспешно помотала головой, силясь прогнать морок и остатки сна. Затем уселась, кутаясь в покрывало. «Бублик!» — позвала я, свешиваясь с борта кровати. «Вылезай!» «Вылезай, — говорю, — я же слышу, что ты здесь!» «А драться и за хвост таскать не будешь?» — раздалась из-под кровати тоскливая. Я хмыкнула. «Посмотрим!» Раздался обреченный вздох, после чего из-под кровати выбрался и сам Саламандр. Присев на задних лапках, застыл на месте, не решаясь забраться по своему обыкновению на кровать, захлопал глазами-бусинками. И вид у Саламандра при этом был такой виноватый, что так и захотелось. Пожалеть, что ли? Ага, причем два раза. В магическом эквиваленте, естественно. Что-то было с Саламандром не так. Нет, внешне ничего не изменилось, все тот же довольно упитанный дух огня. Умилительный на вид, если не знать о вредном характере. Но какой-то он был... более сияющий, чем обычно, что ли. Я торопливо окинула маленького наглеца взглядом с помощью истинного зрения, чтобы тут же часто заморгать от изумления. Саламандр был материальным. Вот прям от слова «материя». У него самым отчетливым образом проступала аура. Но аура таким, как он, не положена. То есть низшим огненным духом Саламандр больше не был. «А ну, повернись!» Хмуря лоб, приказала я, заметив, что новоприобретенное сияние Саламандра идет из-за спины. «Что это?» Нахмурилась я еще больше, приглядываясь к огненной спинке вредины повнимательнее. «Руку готова дать на отсечение еще вчера этих крохотных мерцающих бугорков на лопатках по сторонам от проступающего гребня не было». Бублик вздохнул, и в следующий миг бугорки расправились, превратившись в сияющие крылышки. «Да, крохотные, да, если не приглядываться, ничего не заметишь. Но крылышки!» «Так ты элементаль!» Вырвалась у меня очумелая. Саламандр оглянулся через плечо и как-то виновато кивнул. «Стой! Ты поэтому все подстроил?» Я смущенно закашлялась, но взяла себя в руки. «Если элементаль теряет крылья, он становится низшим духом, и вернуть свою природу обратно может, только получив силу мага. Сильного мага с родственной элементалю магией». Бублик кротко хлопнул глазками. «Я элемент, то есть элементаль драконьего пламени», сообщил он не без гордости, но все же виновата. «Высший огненный дух», растерянно пробормотала я. «И тебе нужно было, чтобы я, как маг, к которому ты привязан, хотя я сама понятия не имею, каким образом ты стал вдруг моим фамильяром, получила драконью силу». С этими словами я откинулась на подушке. На душе было откровенно гадко. Вот вроде ни для кого и не новость, что духи никогда ничего не делают по доброте душевной. А все же узнать, что тот, кто набивался в друзья-помощники и манипулировал тобой, дергая за веревочки, как марионетку, это казалось так больно. Конечно, понять Саламандра можно. Понятия не имею, кто лишил его крыльев и низверг в низший мир, как и знать не знаю, за что с ним так, но как-то это слишком уж радикально. На секунду попыталась представить, а как бы я повела себя на его месте. И тут же погнала эти мысли прочь. «Во-первых, никогда не узнаешь, пока не примеришь хвост и чешуйки другого», так говорила Нараяна, а во-вторых, все равно обидно. Потому что у меня вообще-то были свои планы, цели, мечты. И вот мало того, что некто чешуйчатый изображал тут из себя шахматиста, Так ведь и эта маленькая огненная гадина туда же. Агни, все не так. Саламандр все-таки решился залезть на кровать, правда, совсем не свойственной ему прежде скромностью, остался на краешке. Возвращение крыльев – это награда, но я и без нее не смог бы не выполнить своего долга. Сделать из честной девушки Альтессу, отправив ее в постель к дракону – это твой долг? Тихо спросила я. Нет. Пискнул Саламандр, отчаянно мотая головой, и замолчал. Скинув на него взгляд, я увидела, что он открывает и закрывает рот. Вроде как что-то говорит, размахивает лапками и даже хвостом. Но не слышно ни звука. «Стал твоим фамильяром!» — выкрикнул Саламандр. «Заклинание немоты!» — пробормотала я. «Ты не можешь мне рассказать, почему так поступил?» Три кивка подряд. А фамильяром моим ты стал в ту ночь, о которой я ничего не помню. Когда знак Лосаир меня покинул. Тогда я, получается, и имя тебе дала, Бублик. Очень похоже на меня, шестилетнюю. Я обожала свежие бублики. С маком и румяной корочкой. Саламандр принялся кивать так часто, что я не выдержала, съехидничала. «Смотри осторожнее, голова отвалится». Саламандр засопел, но, вопреки своему обыкновению, не съязвил в ответ. Видно, и вправду чувствовал себя виноватым. «Значит, рассказать мне, что произошло той ночью, ты не можешь». Осторожный кивок. «А почему тогда в Нижнем мире? Я ведь, если имя тебе дала и сделала фамильяром, ты мог при мне еще тогда остаться». «Стоп! Это чтобы магию не жрать? Прости, не подпитываться?» Я ведь все-таки еще совсем ребенком была. Два осторожных кивка. Так это твоя инициатива не вмешиваться в мое, так скажем, магическое становление и ожидать своего часа в Нижнем мире. На этих словах вид у Саламандра стал таким тоскливым, что я чудом слезу не пустила. Да уж, не весело ему там было, это к оракулу не ходи. Или все же за сохранение магии мне нужно благодарить того, кто наложил эти чары немоты? Саламандр несколько раз беззвучно распахнул и запахнул пасть и развел лапки в стороны. «И сказать, кто наложил на тебя чары молчания, и, опять же, если тебе можно верить, заставил подтолкнуть меня к близости с драконом, если по-простому придать мне ускорение с помощью ощутимого такого пинка». На этих словах Саламандр опустил голову ниже плеч. «Тоже не можешь». Снова кивок и виноватый взгляд. «Ты только не подумай, что я тебя простила, но...» Бублик ощутимо воспрял, даже кончик языка прикусил и замолотил лапками по воздуху, как белка. «Но пока не разберусь, что тогда произошло, все же нечестно тебя прогонять. А одной мне не разобраться. Да и здесь...» «Так!» Голос мой зазвучал строго. «Еще какие-то сюрпризы будут? Мало ли, тебе там еще пару крыльев вернуть надо, потому что ты не просто элементаль, а король элементалей, и для этого тебе нужно и вовсе под монастырь меня подвести». «Да как ты можешь, деточка?» – вспылила вредина. «Я же твой фамильяр, я не могу сделать ничего, что причинило бы тебе вред». «Все в этом мире относительно», – хмыкнула я, цитируя Нараяну. «Разве ты не получила силу дракона? Разве не чувствуешь, что твоя магия стала сильнее? Разве не получила на службу преданную тебе до последней капли крови лучшую боевую Ваолинзи?» – возопил Саламандр. Я хмыкнула и передернула плечами. Логика в словах элементаля присутствует. «А как лорд-воительницу мне свою отдал?» Бублик покачал головой. «Он крайне заинтересован в твоей безопасности. Значит, мне здесь, в Драгуаратх, под его покровительством что-то угрожает?» «Не только тебе». Саламандр, к моему изумлению, поморщился. «Всему Драгуаратх». Приближение Нагинь к своим покоям я сначала почувствовала и лишь затем услышала ровные, размеренные шаги. «Знаешь что, дружок, навести-ка ты этого Викториона», — пробормотала я. «Может, удастся разузнать что-то полезное? Ты же сможешь быть рядом так, чтобы дракон тебя не заметил?» «Пока он во дворце, да», — подтвердил Бублик. «Это, конечно, не то, что нам надо, но тоже может понадобиться. Особенно, если он будет говорить с кем-то с помощью артефактов связи. Слушай и запоминай каждое слово». «Будет сделано!» – взвизгнул Саламандр, юркая к двери. Скользнув между ног Шесарсы, которая была в человеческой ипостаси, Бублик скрылся в коридоре. Нагиня хмыкнула. а потом взглянула на меня и вскрикнула, зажав рот ладонью. Я часто заморгала. Вот никак не ожидала подобной реакции от бесстрастной женщины-воина.